Японские трехстишия хокку. Мацуо Басё. Праздник Нового года. Но печален я, вспоминая долгий вечер осенний. О, проснись, проснись, стань товарищем моим, спящий мотылек. Проталина в снегу, а в ней светло-лиловый спаржи стебелек. Все волнения, всю печаль твоего сметенного сердца гибкой иве отдай. Весеннее утро, над каждым холмом безыменным прозрачная дымка. Кобаяси Исса. В стране моей родной цветет вишневым цветом и на полях трава. Чужих меж нами нет, мы все друг другу братья под вишнями в цвету. Вот выплыла луна, и самый мелкий кустик на праздник приглашен. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Стаял зимний снег, озарились радостью даже лица звезд. Ах, не топчи траву, там светляки сияли вчера ночной порой. Верно, в прежней жизни ты сестрой моей была, грустная кукушка. Наша жизнь, росинка, пусть лишь капелька росы, наша жизнь, и все же.